Глава 13. Бригада напоминала муравейник перед грозой. Жандармы, задействованные в расследовании дела Виктории Савиньи, переносили часть своих вещей из отдела в совещательную комнату. Лейтенант Ассия Ларше закончил разговор с заместителем прокурора, назначившего судью, который должен курировать следствие, и провела рукой по волосам, поправляя без того строгую, будто залитую лаком, прическу. Максим часто просил ее не распускать пучок в постели, на что она обычно отвечала мимолетной улыбкой. Властная повадка должна была напоминать, что она выше по званию. Очевидно, это доставляло ей удовольствие. Члены бригады попарно расселись вокруг длинного стола, составленного из четырех обычных. В центре, вроде островка суши в пересыхающем море, были выложены ручки, бумага. Стояли термос с кофе и стаканчики, что напоминало миниатюрный макет Мон-Сен-Мишель в отлив, только из пластика и металла. Ахмед Буабит и Эмма Леруа вполне мирно решали, кто будет первым излагать свои выкладки. Тома де Альмейда молча грыз шоколадку, а его напарник Патрик Гара пил протеиновый коктейль, следя в телефоне за турниром по смешанным единоборствам. Максим и Борис терпеливо ждали, когда начальница начнет совещание. «Всем добрый день», — коротко поздоровалась Ассия. «Я только что говорила с зампрокурора. Дело официально открыто. Я не местная». Она коротким жестом указала на карамельный цвет своей кожи, чем вызвала несколько улыбок. «И до сегодняшнего утра ничего не слышала об исчезновении Виктории Савиньи». Она повернулась к Альмейде. «Тома, ты, кажется, тогда работал в розыске. Расскажи нам в двух словах о расследовании. Мне нужна полная картина». Она сверкнула белозубой улыбкой и села во главе стола. Альмейда вытаращился на нее, как пойманный на горячем воришка, шумно сглотнул, большим и указательным пальцем вытер уголки губ и остался сидеть, решив не утруждать вставанием свои 120 кило плоти и мускулов. Максим не понимал, как массивный коллега умудрился ни разу не провалить тесты на физподготовку. Он ел за четверых, но его фигура оставалась вполне приличной. Никто из коллег даже предположить бы не рискнул, куда деваются лишние калории, поглощенные за день. «Я только-только пришел в бригаду», — начал Тома. «Был самым молодым, почти мальчишкой, но помню все в деталях. 11 августа 2009 года Виктория Савиньи не вернулась домой, и ее строгие родители сразу очень встревожились. На следующее утро на берегу озера на пляже нашли пакет, где было длинное платье, кожаные туфли и Библия, принадлежащие девушке. Это восприняли как дурной знак. В течение следующих суток Виктория не дала о себе знать, поэтому на завтра ее официально объявили пропавшей и открыли дело». Альмейда откашлялся, глотнул кока-колы и продолжил. «В первые недели опросили всех друзей, неоднократно беседовали с родителями и ничего не добились. Аквалангисты протралили дно озера, силами высокогорного взвода была организована вылазка в окрестные горы, и, если мне не изменяет память, добрались до Лиона и Клермон-Феррана. Все тщетно. В год исчезновения было накоплено много ярких свидетельств. Девушку видели повсюду. В поезде, на террасе кафе, в супермаркете, на углу улицы. Пришлось съездить даже в одно агрохозяйство, потому что живший по соседству тип поклялся, что на какой-то там ферме Викторию Савиньи заставляли трудиться как рабыню. Ни один след никуда не привел. Шло время, и с каждым месяцем расследованию посвящали все меньше человека часов. Мы ничего не накопали». Закончив, Альмейда почесал темную бороду. «Телефонный биллинг тоже ничего не дал?» — спросила Эмма и потянулась за термосом с кофе. «У нее не было сотового». На лицах присутствующих отразилось удивление пополам с недоверием. «Говоришь, ей исполнилось 15. В 2009-м? Почти взрослая и без телефона?» Эмма задала вопрос, который волновал всех. «Видели бы вы эту семейку? Родители, прихожане. Были прихожанами церкви пятидесятников. Детство малышки Виктории ничем не напоминало жизнь ровесников. Ни мобильного телефона, ни развлечений, ни приятелей. Одна единственная подруга, чьи родители тоже были пятидесятниками». У Максима перехватило горло, и ему вдруг померещилось, что все на него смотрят. На висках выступила испарина, он залпом выпил стакан воды. Как ни странно, подобный рефлекс выработался у него во время обучения синергологии. Человек, желающий скрыть от окружающих неуместное или компрометирующее его волнение, прячется за подобным жестом. Он просмотрел уйму записей телешоу, на которых политики, мужчины и женщины внезапно чувствовали непреодолимое желание утолить жажду, прежде чем ответить на неудобный вопрос. Он сосредоточился на прохладной жидкости, стекающей в горло, пытаясь абстрагироваться от смутных образов Анри, родителей и воспоминаний об отрочестве, проведенном в секте «Дети Гайи». «Мы знаем имя этой подруги?» — спросил Борис, сидевший над блокнотом с ручкой на изготовку. «Ну, оно должно быть в деле». «Арели Шапас», — вмешалась Ассия, не отрываясь от толстой папки. «Именно так», — подтвердил Алмейда. «Но она ничем нам не помогла. Мы узнали одно. Обе девочки вели себя отнюдь не так образцово, как считали их родители. Или единоверцы». Жандармы внимали каждому слову Тома, и он упивался моментом славы и всеобщего внимания, никак не связанным с его внушительным видом. Он улыбнулся и продолжил. «Викторию с подружкой дважды ловили на воровстве. За год до исчезновения девочки украли духи в Сефоре. А летом пошалили в табачной лавке в старом городе. Мы также выяснили, что Виктория и Арели часто обеспечивали друг другу алиби. Именно так все и случилось 11 августа 2009-го. Виктория сказала, что будет заниматься у Арели, а сама отправилась на пляж». «Теперь понятно, почему в сумке была ее одежда», — подала реплику Эмма, скривив губы. Все взгляды обратились к ней. Жандармы хмурились, ожидая объяснений. «Я поступала так же», — сказала она. «Мои предки были суперстрогими. В колледж я наряжалась, как маленькая примерная девочка, а потом переодевалась в общественном туалете в парке. Готова спорить, шмотки из сумки на пляже были из разряда для родителей». «Мы пришли к тому же выводу», — кивнул Алмейда. «Но это нас никуда не продвинуло». В наступившей тишине слово взяла Ассия. «Борис, Максим, что вы сегодня накопали?» Павловский встал, в отличие от Алмейды, пригладил волосы и откашлялся. «Мы провели первый допрос Виктории Савинии. Девушке сейчас 26 лет, последние 11 похититель, предположительно, держал ее в заточении. Приоритетным направлением расследования должен стать поиск похитителя или похитителей и возможных сообщников. На сегодняшний день нам мало что известно. Виктория показала, что изверг избил ее и счел мертвой. Судя по всему, сообщнику, помощнику или дружку было поручено избавиться от тела. Этот человек сунул девушку в багажник, где она вскоре очнулась и стала кричать. По непонятной причине подручный передумал и оставил ее в лесу, недалеко от места, где она сегодня утром вышла на дорогу. Мы с Максимом установили периметр поисков вокруг последнего места, которое помнит Виктория. Но если верить ее показаниям, оно может находиться и в 100 километрах». Она не смогла назвать ни марку, ни цвет машины, поэтому записи дорожной полиции нам пока недоступны. Каждый проходящий час уменьшает наши шансы задержать человека, который может привести нас к похитителю. Мы убеждены, что необходимо разговорить Викторию, чтобы она во всех деталях описала годы заточения. Это наверняка поможет вычленить относящиеся к делу следы преступления. Важны и тесты, которые Виктория пройдет в Институте судебно-медицинской экспертизы «Анси-Жен-Вуа». Писавшая что-то в блокноте Эмма по привычке обратилась с вопросом к Максиму. «Она смогла дать приметы того, кто ее оставил в лесу, и своего похитителя?» Могло показаться, что ответ на свой вопрос Эмма уже знает. Максим посмотрел на Бориса. Тот тут же сел, раздраженно усмехнувшись, и сказал. «Она ни разу не видела их лиц». «За 11 лет?» — изумилась Эмма. «Даже похитителя?» По ее словам, он вел себя очень осторожно, почти как параноик, и не снимал маску, а его подручный в тот день натянул на голову чулок и надел бейсболку. «Поразительно!» — пробормотал себе под нос Ахмед. «Когда держишь девочку в подвале...» Максим не стал комментировать слова коллеги и продолжил. «Я тоже не понимаю. Во всех подобных делах никто из похитителей не давал себе труда прятать лицо. Психологические профили этих людей ясно выявляют манию обладания другим человеком. Они верят, что жертва останется с ними навечно, значит, в маске нет нужды». Максим вспомнил историю Наташи Кампуш. Ее похититель не прятал лица, а когда молодая женщина сбежала и стало ясно, что полиция будет его искать, он кинулся под поезд. «Твой вывод», — бросила Ассия с другого конца стола. «Возможно, похититель Виктории собирался когда-нибудь ее отпустить. А может, он знаменитость, артист, политик, и Виктория могла бы легко узнать его. Пока это беспочвенные предложения. хотя все действительно выглядит очень странно. Предлагаю привлечь эксперта-психолога, имеющего опыт в подобных делах». «Почему бы и нет? Нужно обсудить со следственным судьей», — сказала Ассия, сделав пометку в блокноте. «Но это не все», — добавил Максим. «Не исключено, что мы имеем дело с преступной сетью. Виктория пока ничего не утверждает, однако возможно, что рядом с ней содержали еще пленниц». «Других девушек?» — глаза Эммы округлились. «Большего нам пока узнать не удалось. Психика жертвы очень хрупкая, ее речь бывает бессвязной. Она как будто торопится вывернуть себя наизнанку, сообщает множество деталей. Сами подумайте, легко ли пересказать свою жизнь за 11 лет. По моему мнению, необходимо поднять все схожие случаи исчезновения в департаменте, может даже расширить поиск по всему региону». Ассия разочарованно покачала головой. «Это отнимет у нас чертову прорву времени. Попробую добиться, чтобы нам выделили дополнительные силы». Она помолчала, рассеянно потерла подбородок и продолжила. «Если я правильно поняла, кроме неполного свидетельства Виктории и старых рапортов за 2009 год, у нас нет ничего конкретного». В ответ она услышала приглушенные вздохи и шелест бумаг. «Эмма, Ахмед, докладывайте». «Мужчина, подсадивший Викторию, забрал жалобу и заново даст показания. С уточнениями», — начала Эмма. «Если исключить его обвинение в адрес Виктории Савини, его рассказ совпадает с тем, что мы услышали от девушки». Вынырнувший из летаргического сна Патрик Гара спросил трубным басом. «А что, если он связан с похитителем?» На лице Эммы отразилось удивление. «А ну-ка, повтори». «Может ли мужик, решивший подвести девушку, быть замешан в этой истории?» «Патрик, я не улавливаю логики». Она энергично встряхнула головой. «Ну, как объяснить? Девчонка в потрясении. Психологически. Она может считать, что голосовала на дороге, и Дюплесси согласился ее подвести, а на самом деле он-то и запер бедняжку в багажнике несколькими часами раньше. И, кстати, мог пригрозить Виктории. Вот она и сочинила историю для отмазки». Казалось, что время остановилось. Каким бы наивным ни выглядело замечание этого человека горы, в ширину он казался больше, чем в высоту, версия просочилась в мозги присутствующих, и все задумались. Дело больше 10 лет оставалось нераскрытым и, безусловно, обросло сложными версиями, вроде идеи гора. Расследование провалилось по всем фронтам, родные Виктории 11 лет жили в неведении. И теперь, когда девушка вернулась, живая и здоровая, сыщики не имели права взять и отвергнуть любую, пусть даже самую немыслимую версию. Ассия объявила свое решение. «Я предложу следователю взять пробы в багажнике перевернувшейся машины. Возможно, эксперты установят, была ли Виктория заперта внутри. Я договорюсь о переводе Дюплесси сюда и о максимально возможном продлении срока его содержания под стражей. Алмейда и Гора, покопайтесь в его прошлом, поднимите связи, узнайте все о его работе и поездках». Окинув взглядом аудиторию, она закрыла папку, встала и подвела итог. «Итак, Эмма, Максим, Борис и Ахмед, ищите в досье по делу все, что может нас заинтересовать с учетом сегодняшних событий. Все документы хранятся здесь, вы их легко получите. Как только эксперты из Института судебной медицины отпустят Викторию, Максим и Борис попытаются восстановить последние 11 лет ее жизни. Мы во что бы то ни стало должны поймать мерзавца, и если есть другие жертвы, спасти их как можно скорее».